Вспомнив, что кроме аналитических материалов Луиса Бадденза, еженедельно публикуемых в бруклинском издании «Catholic Tablet», никаких других статей, в которых бы со знанием дела говорилось о коммунистах и их далеко идущих планах, мне не попадалось, я печально помотал головой и тихо произнес: «Нет, разницы никакой». Но придет и наше время, мистер Скотт. «Пока я жив, я буду продолжать борьбу с коммунистами». И решительно, — сказал генерал, задумчиво посмотрел куда-то вдаль. «Знаете, что я больше всего обожаю? Жену и свою страну. Мексика для меня как ребенок». Внимательно наблюдая за ее развитием и искренне радуясь ее успехом. «Я же индио, индеец, у которого лишь в 11 лет появились ботинки. Теперь у меня чин генерала. Понимаете, мистер Скотт, я рос вместе со страной и хочу, чтобы она стала процветающей и более свободной. Хочу, чтобы каждый ее гражданин был свободным, образованным и не голодал. Мы на пути к этому». Но коммунисты делают все, чтобы нам помешать. Если их не остановить, то они достигнут своего, и Мексика в своем развитии повернет вспять. Будет запрещено инакомыслие. Люди лишатся элементарной свободы, умрет надежда, а с ней и Мексика. Генерал устало сомкнул веки, а потом снова посмотрел на меня. «Не станет тогда и генерала Лопеса. Он умрет», — печально произнес он. Эти слова заставили меня вспомнить о записке, оставленной Рафаэлем Бельчардо. «Вернемся к предсмертной записке, генерал», — предложил я. «Кто из посторонних мог знать, как вы и ваша супруга называете друг друга?» «Представить себе не могу. Так мы обращаемся друг к другу только дома. А ваша обслуга? Я ей доверяю. Двое, шофер и повар, много лет работают у меня. Служанка меньше года, но и ей я доверяю». «Но вы доверяете и Виламантесу». «Ну?» произнес он и, задумавшись, поджал губы. «Да, я понял, что вы имели в виду, но я все же не могу всерьез воспринимать ваши вопросы». «Этого и не требуется. Только учтите, Бельчардо пришел в дом, чтобы убить вас». Генерал, понимающе кивнул. «Из дальнейшего разговора я кое-что еще узнал о человеке, именующемся Кулебры, которого никто не знает, но о котором знают все. У его банды была база, так называемый Эль-Центро, центр, расположенный неподалеку от Мехико. Точное ее местонахождение никому не было известно. Она, как и главарь банды, была окутана покровом таинственности и страха. Располагалась эта база и в загородном доме, и в старой церкви, и в пещере, и еще бог знает где, все зависело от рассказчика. С нее Кулебра и его ближайшие соратники руководили работой рядовых членов партии. Полагали, что на базе имеется полиграфическое оборудование, печатные трафареты, большие запасы бумаги, краски, огнестрельного оружия и военной амуниции. Одним словом, это был опорный пункт коммунистов в Мексике. Генерал заверил меня, что если бы он знал, где располагается база коммунистов, то собрал бы своих единомышленников в армии, направил туда хорошо вооруженные отряды солдат и уничтожил бы это осиное гнездо. Было видно, что он говорил совершенно серьезно. «Я сравнял бы Эль-Центро с землей, камня на камне бы не оставил», — сказал он решительно, — «потому что Он — заноза в сердце моей родины. Я сам с огромным удовольствием возглавил бы операцию по его уничтожению. Уверен, что граждане моей страны были бы мне благодарны. Направили бы вооруженные отряды солдат? Но это было бы похоже на войну, генерал. Конечно, — тихо ответил он. Это и была бы война, но короткая. Я закурил. Генерал, вы упомянули о людях, погибших от укусов змей, и что этот самый Кулебра скрывает свое подлинное имя, называя себя змеей. В этом есть какая-то связь? Да, Кулебра у мексиканцев означает «змея». Так его прозвали сподвижники. Говорят, он на базе держит самых ядовитых змей, гремучих. У меня по спине пробежали мурашки. Я, как и многие, питал отвращение к подобным тварям. Он что, не в своем уме держать возле себя ядовитых змей? Генерал покачал головой. Не совсем так. Может быть, у него и есть психические отклонения, но не в этом суть. Говорят, он обожает всякие мерзости, но вот что главное. Некоторые из его противников и тех, кто решил отойти от него, были найдены мертвыми в горах. Всех их покусали гремучие змеи. Это что, случайность? Кто после этого скажет, что этих людей убрали коммунисты? Поморщившись, я проглотил воздух. Даже разговоры о змеях вызывали во мне омерзение. «И вы были свидетелем таких случаев?» «Да, мистер Скотт, я видел трупы укушенных, и у каждого на руке или ноге были следы змеиных укусов, маленькие пятнышки, почти точки. Не исключено, что многие жертвы вообще не найдены, и их трупы по сей день лежат где-то в горах». Некоторое время мы сидели молча, затем я услышал, как на улице просигналила машина. «Благодарю вас, генерал Лопес. За мной приехало такси», — поднявшись со стула, — сказал я. Он пожал мне руку, и я вышел из кабинета. В холле меня встретила графиня и проводила до двери. «Послушайте, графиня, не спускайте с мужа глаз, постарайтесь все время быть с ним, никого к нему не подпускайте». Иначе другая копия фильма или фотографии могут оказаться в его руках, и тогда все будет кончено, — сказал я ей перед тем, как выйти на улицу. — Хорошо, я понимаю, как это важно, и сделаю все, что от меня зависит. — Вы поняли, они планировали сначала показать генералу пленку, а потом инсценировать самоубийство. — Да, теперь я все поняла и очень беспокоюсь за мужа. То, что я увидела сегодня, потрясло меня. Его чуть было не убили. Да,